Глава 25. Юля, садись. Соколовский снимает с качели дочь. Уверен, качели выдержат. Спасибо, не стоит. Я делаю даже шаг назад, но Соколовский смотрит так насмешливо и с вызовом, что я, задрав нос, усаживаюсь. Ну да, я пару раз немножечко покачалась. Тут тенек, птички поют. Никто не мешал думать. А маленькая хитрюга меня, оказывается, спалила. Довольная Аня хватается за цепочки и пытается сдвинуть меня с места. «Пап, помоги!» – топает ножкой. Ой-ой. Судя по взгляду Соколовского, брошенному на меня, я на нее очень плохо влияю. «Вы решили прогулять работу?» Спрашиваю, глядя прямо перед собой. Не хотелось застрять в пятничных пробках. Соколовский все же взялся за цепочки и помог Ане немного меня раскачать. Еще решил убедиться, что к завтрашнему празднику все готово. «Все готово!» – ему отвечает Аня. Соколовский проводит с нами минут 20, а потом уходит работать в кабинет. Мы с Аней снова идем прыгать в классики и разрисовывать парковку. Обязательно найду способ передать Ане коробку цветных мелков. Соколовский появляется только к ужину, а потом снова исчезает до момента, когда пора читать сказку. Вот тут у меня возникает проблема. Мы с Нелли Ивановной и одним из охранников сговорились встретиться у качелей, чтобы их украсить. Ни участие Ани, ни тем более участие Соколовского в нашей маленькой авантюре не предполагалось. «Вы можете идти», — шепотом говорю Соколовскому, когда Аня крепко засыпает. «Она спит». «Наконец-то!» Соколовский, выключив смартфон, поднимается из кресла. «Невозможно так много читать с телефона». «Давно придумали электронные читалки?» На мое замечание он выгибает бровь. «Могли бы планшет взять, там экран больше». «Вот где ты раньше была со столь ценными советами?» Ворчит Соколовский. «Вы не спрашивали». Я мило улыбаюсь. И очень жду, когда он уйдет. Меня там ждут уже, наверное. Соколовский, одарив меня возмущенным взглядом, наконец-то уходит. Я, выждав пару минут, осторожно встаю с кровати. Подхватив балетки, на цыпочках подхожу к двери и очень осторожно открываю ее. Выглядываю в коридор. Соколовского не видно. Босиком подхожу к лестнице и только там обуваюсь. Стараясь не шуметь, спускаюсь и выхожу в сад. Уже спокойно и не оглядываясь, иду к качелям. «Нелли Ивановна, у нас почти свидание!» Слышу тихий, смеющийся голос охранника. «Да ну тебя!» — отмахивается экономка. «Ну где там Юля?» «Я здесь!» — выхожу к ним. «Аня спит, босс у себя». «Мы все принесли!» Нелли Ивановна указывает пальцем на коробки и пакеты. «Показывай, что надо делать!» Мы втроем начинаем распаковывать ткани и гирлянды цветов. Цветы выглядят совсем как настоящие. «Данил, давай, накидывай наверх!» – командует Нелли Ивановна. «Да ну что ты так туго оборачиваешь? Волнами надо, красиво!» «Сами крутите эти тряпки!» – раздражается Данил. «Я не достаю!» – Нелли Ивановна сверлит его взглядом. «Мы тебя зачем взяли? Как самого высокого! Лучше бы стремянку притащил!» «Она провалится в траву!» – резонно замечает Данил. «Я могу Юлю поднять! Пусть эти волны ваши накручивает!» «Поднимай!» командует Нелли Ивановна. «Закрепит вверх, потом по бокам уже сами». «Иди сюда», — улыбается мне Данил. «Только не урони!» — прошу его. «Пф, в тебе сколько? 50 килограмм?» — тихо смеется он. «Не уроню!» И вот я сижу на шее у охранника, закрепляя ленты на верхней перекладине качелей. Нелли Ивановна подает всякие зажимы и командует, куда и что подвинуть. «Чуть ниже волну спусти, вот так очень красиво». «Ну и что здесь происходит?» Раздается за нашими спинами. Данил резко разворачивается, а я ударяюсь рукой о перекладину. «Сюрприз готовим для Ани», отвечаю чуть шипя и тру руку. Соколовский с подозрением смотрит на нас троих, а потом переводит взгляд на меня. «И, конечно, с лестницы это делать было нельзя?» спрашивает очень недовольно. «И днем? Обязательно ночью?» «Днем Аня бы увидела, какой бы это был сюрприз!» отвечаю я, потому что это моя затея. «А ты, Юля, вообще слезла бы с шеи Данила!» произносит так намекающе, что мои щеки вспыхивают. Ситуация становится еще более неловкой. «Идите все спать!» «Ну, надо закончить!» протестую я. «Или вообще убрать тогда?» «Я не намерена сдаваться. Пусть это и не понравилось Соколовскому, даже если уволит после этой выходки, меня это не сильно тревожит». «Эх, слезай давай!» Данил, держа меня за колени, опускается на корточки. Я неловко слезаю. «Идите спать!» В этот раз жестче приказывает Соколовский. А Юля, как идейный вдохновитель, остается доделывать. «Но ей одной неудобно и долго», вступается за меня Нелли Ивановна. «А утром такой подарок для Анечки будет». «Я сам помогу». Соколовский сверлит меня тяжелым взглядом. «Идите». А Юля, конечно же, остается. И такая дьявольская ухмылка появляется на его губах, что у меня мурашки по коже бегут. «Спокойной ночи!» В один голос произносят Данил и Нелли Ивановна, а я провожаю их тоскливым взглядом. «Не хочу я оставаться одна ночью с Соколовским!» Но с боссом никто не спорит. Мои помощники быстренько скрываются из вида. Убедившись, что больше никого нет, Соколовский делает шаг ко мне и произносит недовольно. «Я даже не удивлен, что это твоя затея. Скажи мне, Юля, почему, если нарушен порядок, то там непременно замешан твой хорошенький носик? Почему ты не поручила эти качели дизайнеру? У тебя был полный карт-бланш. Нет, ты в ночи полезла сама украшать». «Если бы все сделали днем, это уже был бы не сюрприз!» Повторяю снова очевидное. «Если бы вы нас не отвлекли, мы бы через полчасика или час все закончили. Качели феи для девочки – это же так здорово! И можно оставить, пока дождь не пойдет. А по прогнозу до него еще 5 дней. Думаю, Ане хватит наиграться». «И на все у тебя ответ заготовлен». Соколовский подходит совсем близко и смотрит на меня сверху вниз. «Ты знаешь, что внесла полный беспорядок в мою жизнь?» Я довольно четко вижу его лицо. Летнюю ночь разгоняет яркая подсветка сада, превращая ее в густые сумерки. И не то из-за фонариков, не то из-за моего воображения, но мне кажется, что на дне глаз Соколовского зажглись огоньки. «А вы в мою будто не внесли», — заявляю шепотом. Под покровом ночи я странно смелая. «Я всего лишь присматриваю за вашей дочерью. Няню вы сами еще не наняли. И вообще, Если вам так не нравится, я сама закончу». «Нет уж». Соколовский обжигает меня странным, нечитаемым взглядом. «Снимай тебя опять с шеи моего охранника», произносит строго. Мои щеки, едва успевшие остыть, вспыхивают снова. Из уст Соколовского это звучит двусмысленно и неприлично, хотя все совсем не так. Фыркнув, я разворачиваюсь к качелям. Время уже 12:00 ночи, и нужно заканчивать. Что нужно делать? Соколовский тоже подошел, взял в руки конец прозрачной ткани. Куда намотать? Я хотела ответить что-нибудь дерзкое, но прикусила язык. «Оберните стойку и держите. Я сейчас цветочную гирлянду прикреплю». Мы потратили около часа, чтобы закончить. Я отошла на несколько шагов, чтобы посмотреть, как смотрится со стороны. «Волшебно! Настоящие качели феи!» «Можем идти?» – спрашивает Соколовский в нетерпении. «А убрать?» Я направляюсь обратно. Оборачиваюсь и вижу, что Соколовский озадачен. Ему такое даже в голову не пришло. «Я сейчас коробки сложу и пакеты, ну и мелочь эту, занесу в подсобку». «В доме есть прислуга», — задумчиво произносит Соколовский. «Завтра будет не до этого». Я уже складываю мусор. «А если Аня утром выскочит в сад? Да и дел тут на 5 минут». «Ну, Юля», — выдыхает Соколовский. С недовольным видом начинает мне помогать и собирать пакеты, ножницы и прочее. Ужас. Я заставила миллиардера делать уборку. Чтобы привести в порядок пространство вокруг качелей, нам понадобилось 15 минут. Все уложилось в 2 коробки. Они легкие, я унесу их за 1 раз. Главное, взять поудобнее. «Что ты делаешь? Дай сюда!» Соколовский забирает у меня коробку. «Ставь 2-ю коробку сверху». «Я и сама могу». Отнекиваюсь. Но Соколовский только глаза закатывает, показывая свое отношение к такой моей самостоятельности. «Ты сама уже много что наделала. Самостоятельная такая, что мне даже уже интересно, что меня ждет, когда я приеду домой». «Вы никаких указаний не оставляли». Напоминаю ему, хотя кончики моих ушей покалывают от смущения. «Мое образование далеко не педагогическое, как умею». «Идем». Соколовский направляется к дому. «Давно спать пора». «Вы сами всех раза...» Я не договариваю слово, заменяю на другое. «Отправили, а было бы быстрее». Шагаю за Соколовским ко 2-му входу, чтобы не нести коробки через холл. Я успела неплохо выучить дом, поэтому кладовку отыскиваю почти без проблем. Несмотря на хмурый вид мужчины, я довольна тем, что мы сделали. Качели вышли просто сказочные. Я уже предвкушала, как Аня завтра обрадуется. А еще рано утром привезут хорошенький букетик для нее. Снова обрывать клумбы Семена Ивановича я постеснялась. Куклу спрятала у себя Нелли Ивановна. Завтра заберу ее и вместе с букетом сразу подарю Ане. «У тебя такое выражение лица, будто ты что-то натворила и старательно пытаешься не попасться», произносит Соколовский, задумчиво посмотрев на меня. «Он почти угадал. Проницательный, когда не нужно». «Какой сюрприз ты мне еще приготовила?» — спрашивает с ехидными нотками в голосе. «Для вас я не готовила никаких сюрпризов», — отвечаю ему. «Я приготовила подарок для Ани». «Ты не обязана», — начинает Соколовский, но я его перебиваю. «А мне просто захотелось. Она чудесный ребенок, мы с ней подружились». «Спелись, я бы сказал», — проворчал Соколовский. «Иди спать». «Иду». Я обхожу его и направляюсь к лестнице. «Спокойной ночи». Соколовский идет следом. Я уверена, что, поднявшись, свернет в сторону своей спальни. Но он идет за мной. «Вы боитесь, что я заблужусь?» Спрашиваю чуть ехидно. После того, как Соколовский собирал мусор и отнес коробки, он будто стал чуть ближе к обычному человеку, а не небожителю. «Я боюсь, что ты опять куда-нибудь сбежишь», — с усмешкой отвечает Соколовский. Мы говорим шепотом, потому что уже подошли к двери в мою комнату и не хотим разбудить Аню. «Обещаю, до утра не выходить из комнаты». Я делаю два быстрых шага, чтобы взяться за ручку и прошмыгнуть в комнату. На сегодня с меня достаточно общества Соколовского. У нас и так всю эту неделю очень неформальное общение, часто не как босса с подчиненной. И это очень плохо. Я начинаю в нем замечать черты обыкновенного мужчины. Он становится будто ближе, более земным, что ли. Миллиардеру и боссу гораздо легче противостоять, чем обаятельному мужчине. Я слишком расслабилась, слишком осмелела. Страх подпитывал инстинкт самосохранения. Вот такие милые совместные занятия, наоборот, дают иллюзию чего-то большего. «Очень на это надеюсь». Соколовский оказывается быстрее. «А еще я хочу получить маленькую благодарность за помощь». В его глазах вспыхивают уже знакомые огоньки. Один удар сердца, и Соколовский приникает к моим губам. А его руки обвивают меня. Одна скользит на талию, а вторая ложится на мой затылок. Хватает несколько мгновений, чтобы я начала плавиться в его руках. И пока я собираю силы, чтобы попытаться оттолкнуть его, Соколовский меня отпускает. «Спокойной ночи, маленькая хулиганка», — желает мне с улыбкой. «Мне так нравятся твои пунцовые щеки». Выдав этот сомнительный комплимент, он уходит, но через несколько шагов оборачивается. «Если сейчас не уйдешь, то окажешься в моей спальне». Пискнув, я быстро заскакиваю в свою комнату.